Глава 12. Дайте Рону в глаз. То, что говорят обо мне и моем товарище по команде и друге Руни, просто немыслимо. Он видел запись чемпионата мира 1966 года, когда Португалия с великим Эйсебио была разгромлена в полуфинале английской сборной с Бобби Чарльтоном, которая затем завоевала чемпионский титул. Но его первое воспоминание – турнир, который в 1994 году проводили в Соединенных Штатах. «Мне было 9 лет, и я смотрел финал с семьей на Мадейре. Все болели за Бразилию, и в моей памяти навсегда остался момент, когда Роберто Баджо пропускает тот важный пенальти». Он также не забыл чемпионат мира 2002 года, когда Португалии не удалось выйти из группы после того, как ее победила сборная Южной Кореи. 4 года спустя Криштиану не будет смотреть чемпионат мира по телевизору. Он поедет в Германию, чтобы лично принять в нем участие. Ему 21 год, и футбольные фанаты всего мира включили его в шорт-лист 6 кандидатов на титул лучшего молодого футболиста Кубка мира 2006. В список также вошли Лионель Месси и Луис Антонио Валенсия. 3 других кандидата, выбранные FIFA, это Сеск Фабергас, швейцарский игрок Транквилло Барнетта и немец Лукас Подольски. По условиям, все кандидаты должны быть рождены после или 1 января 1985 года. Победитель будет выбран на основе личной харизмы, стиля, честной игры и страсти к футболу. Третий сезон в Юнайтед был для Криштиану сложным и на поле, и за его пределами. Он проиграл спор Фергюсону, по условиям которого он должен был забить 15 голов. Ему удалось забить всего 12. Мальчишка с Мадейры значительно улучшил свои показатели, но факт остается фактом. Второй год подряд Юнайтед отстает от Челси с Жозе Моуриньо. Во время квалификационного тура Лиги чемпионов они не выходят из группы после поражения в матче с Бенфикой, а к декабрю они вообще выпадают из европейского турнира. Единственным призом, который Юнайтед смог добавить в шкаф витрину со своими наградами, стал Кубок футбольной лиги. В финале они разбили Уиган со счетом 4-0. Третий гол забил Роналду, которому ранее FIFPro, Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов, вручила приз как лучшему молодому игроку мира по выбору болельщиков. Официально лучшим молодым игроком FIFPro назвала его товарища по команде Уэйна Руни. Молодые игроки Юнайтед еще не знают об этом, но очень скоро о них будут писать все газеты Германии. Тренер португальской сборной Луиш Филиппо Скалари верил в номер 7 Юнайтед, и Португалия верила в команду. Верил в нее и Роналду. «Думаю, у нас прекрасная команда, великие игроки и великий тренер», — говорит он. «Лично я надеюсь выступить лучше, чем я выступил на чемпионате Европы». Группа «Д» кажется относительно несложной. Их соперниками были Ангола, Мексика и Иран. Португалия выиграла во всех 3 матчах. 1-0 в игре с бывшей португальской колонией Анголой, 2-0 в игре с Ираном и 2-1 с Мексикой. Второй гол в матче с Ираном – пенальти Роналду. После выхода из группы с 9 очками Португалия попадает в плей-офф. Впервые с 1966 года в чемпионате мира красно-зеленые вышли из группы. 25 июня 2006 года Португалия встретилась с Нидерландами в Нюрнберге на матче реванши полуфинала чемпионата мира 2004 года. Филиппо Скалари позже назовет эту победу исторической, а Луиш Фигу скажет, что это был результат сплоченности команды, силы характера и поддержки целой страны. К сожалению, матч также останется в памяти благодаря второму тайму, в котором было много потасовок и примеров неспортивного поведения. Голландских игроков Джио ван Бронхорста и Буларуза удаляют с поля, а Португалия теряет Деку и Каштинью, который также пропустит четвертьфинал. По итогам матча рефери Валентин Иванов ставит рекорд ФИФА. 20 карточек за матч, из которых 16 желтых и 4 красные. Португалия выигрывает благодаря голу Маниши на 22-й минуте, подтверждающему его талант бомбардира. Злой и готовый расплакаться, Роналду сдает свой пост Симау на 33-й минуте после ужасной подножки Буларуза. Он едва может двигать ногой. До самой последней минуты он не уверен, что будет играть в четвертьфинале с Англией. Он не хочет пропускать эту игру. Это его шанс встретиться на поле с товарищами из Манчестер Юнайтед, и он с нетерпением ждет дуэли на фланге с Гарри Невиллом. В 17:00 1 июля команды представили на стадионе «Арена Ауф Шальке» в Гельзенкирхене. Роналду восстановился и намерен играть в футболке с номером 17. В 1/8 турнира Англия вырвала победу у Эквадора буквально зубами. Шведский тренер трех львов Свен-Йоран Эриксон осознает, какой сильный им достался соперник. Луиш Филиппо Скалари, на тот момент тренировавший сборную Бразилии, стал причиной провала английской сборной на Кубке мира 2002. А после перехода в Португалию он вышиб сборную Англии из чемпионата Европы 2004. Игра набирает обороты. На трибунах 45 тысяч английских фанатов и всего 5 тысяч португальских. «Поднимитесь за Англию!» — скандируют они, но английская сборная ослаблена и растеряна. Лидеры команды Лэмпард, Джерард и Руни не выглядят как игроки, контролирующие ситуацию. Тем временем Португалия владеет мячом на своей половине поля, но за ее пределами они оказываются в ловушке. Они не знают, как продвинуть дело вперед, как открыть игру. Им не хватает Деку, и становится очевидным, что ни Паулета, ни Паштига не откроют счет. Криштиану показывает себя лучшим образом, пытаясь сдвинуть игру с мертвой точки на фланге. Медленно, но верно он выводит из строя защиту соперника на левом фланге, и Джерарду и Лэмпарду ничего другого не остается, как поспешить Невиллу на помощь. Но когда номер 17 оказывается в центре, он теряет искру и момент. Проблема произошла на 62-й минуте. Этот инцидент будут обсуждать еще много месяцев. Рикарду Карвалью жестко сдерживает Уэйна Руни, мешая ему увернуться и лишая его возможности совершить маневр. Раздосадованный молодой игрок уходит глубже в паучью сеть португальской защиты и пытается прорваться между Карвалью и Пети. После борьбы Карвалью оказывается на земле, а Руни непреднамеренно на него наступает, и шипы на его бутсах вонзаются в довольно болезненный участок тела. Фол провоцирует стычку между игроками Португалии и Англии. Криштиану первым идет к рефери выяснять ситуацию. Руни его толкает и говорит что-то вроде: «А ты не вмешивайся». Оуэн Харгривс пытается всех успокоить. Инцидент произошел прямо под носом у рефери Горацио Элизондо, и португальцы требуют удаления Руни. Рефери колеблется, но вскоре достает красную карточку. Номер 9 Манчестер Юнайтед и товарищ Криштиану отправляется в раздевалку. Британские фанаты негодуют. То, что они видели, было примером несправедливого судейства. Они начинают скандировать: «Обман! Обман! Обман!» А Карвалью уносят с поля на носилках. Последующие месяцы в британской прессе продолжают обсуждать стычку Криштиану и Руни. Но прежде чем перейти к этому, давайте закончим с матчем. Эриксон решает заменить Джо Коула на Питера Крауча, и английской сборной удается собраться, несмотря на потерю одного игрока. Они передают длинные пасы своему высокому игроку, который удерживает мяч, пока не подходит подкрепление. Тем временем Скалари передвигает Симау налево, и отправляет Криштиану в центр нападения. Там он чувствует себя не на своем месте, и тренер возвращает его обратно. Англия борется с мертвой хваткой португальцев, и спустя 90 минут счет составляет 0-0. Португалии не удалось воспользоваться количественным преимуществом из-за нескольких опасных контратак Англии. В дополнительное время португальская сборная атакует ворота Робинсона, но у португальцев нет ни четкого плана, ни воображения. Англия держится и назначает серию пенальти. Вратарь Спортинга Рикарду, ставший героем Евро-2004, после блокировки двух английских пенальти, сконцентрирован и спокоен. Его, кажется, совершенно не задела борьба, происходившая на поле. Выходит Фрэнк Лэмпард. Рикарду блокирует его удар. Мяч, отправленный Харгривзом, едва не касается его вытянутых пальцев и входит в ворота. Третий удар от Джерарда он блокирует. Следующим выходит Джейми Каррагер. Он делает быстрый полуоборот и посылает мяч в ворота, но он не дождался свистка рефери. Элизонда просит его повторить удар. На этот раз Рикардо ждет до последней секунды, подпрыгивает и блокирует мяч. Счет 2-1 в пользу Португалии, и теперь выходит Роналду. Камеры направлены на него и запечатлевают, как он сжимает губы. Он явно нервничает. Он прыгает, чтобы разровнять отметку, целует мяч и аккуратно кладет его на землю. После некоторых колебаний он разбегается и бьет. Гол! Роналду запрокидывает голову и кричит в небо, а фанаты и команда беснуются. Он показывает на небо, посвящая гол отцу. «Я был уверен в себе, и я бью очень сильно», — говорит он позже. Англия едет домой так же, как и в 2004 году. В этот раз отсутствовал Дэвид Бекхэм. У него травма. 5 июля на стадионе Альянс-Арена в Мюнхене, которая удивила всех, выбив из гонки фаворитов Кубка мира, бразильцев Рональдинью. Португальская сборная начала хорошо, благодаря блестящей игре Фигу, Криштиану Роналду и Деку. Но на 33-й минуте Тьерри Анри оказывается на штрафной площади, и Рикардо Карвалью намерен его блокировать. Карвалью оступается и падает, и Анри спотыкается о его вытянутую ногу. Уругвайский рефери Хорхе Лариондо назначает пенальти, чем вызывает злость и недоумение в лагере Скалари. Но они ничего не могут поделать. Капитан Зидан подходит к отметке. Номер 10 сборной Франции делает короткий разбег и бьет по мячу, который проходит слишком далеко от Рикарду. Счет 1-0, и таким остается до финального свистка. Оборона Патрика Виейры и Клода Макелеле непробиваема. Португалия получает мяч и пытается пробиться к воротам соперника. Фигу и Криштиану заряжает фланг, но все попытки блокирует Франция, и их линия мажено. Единственной угрозой для Фабьена Бортеза оказывается мяч, отправленный Криштиану прямо в перчатки вратаря. Французский вратарь пытается удержать мяч, но он отскакивает, и у Фигу появляется шанс забить головой. Он промахивается самую малость. Матч завершается слезами Криштиану, как и финал Евро-2004. Зидан успокаивает своего бывшего товарища по Реал Мадриду, Луиша Фигу, который сегодня играл свой последний матч за сборную. И снова Франция вытащила финал у Португалии из-под носа. На Евро-2002 им это удалось благодаря голу Анри и пенальти Зидана в дополнительное время. Франция едет на финал с Италией в Берлин. Последний финал для Зидана и четвертый выигранный Кубок мира для Италии. 8 июля в гонке за третье место на стадионе Готлиб-Даймлер-Штадион в Штутгарте немцы разгромили Португалию со счетом 3-1. Для команды Скалари Кубок мира завершен. А теперь вернемся к 62-й минуте матча Португалия-Англия и посмотрим, как разверзлась преисподняя. Английские фанаты и комментаторы уверены, что Роналду убедил Горацио Лизондо показать Руни красную карточку. И именно его они винят в поражении Англии. Они думают, зная характер своего товарища по Юнайтед, он сделал все, чтобы сломить Руни. Но Криштиану все равно, что они думают. «Я не рефери, и не в моей власти удалять игрока с поля. Я никаким образом не связан с тем, что ему показали красную карточку», — утверждает он. Элизонде это тоже неинтересно, он сказал в интервью The Times. «Люди могут говорить о Роналду что угодно, но он никак не повлиял на ситуацию. Вообще, меня не заботят подобные вещи, потому что я не обращаю внимания на давление, которое на меня оказывают во время матча. Я увидел жесткую игру, определенно красная карточка». Заявление Рикардо в прессе не проясняет ситуацию. «Когда кто-то проигрывает, всегда находят козла отпущения. Я не думаю, что Роналду как-то повлиял на рефери. Он сам там был и все видел своими глазами». Высказывание Руни также не добавляет ясности. «Я не таю злобы на Криштиану, но я разочарован тем, что он предпочел вмешаться». Британские таблоиды проводили детальные расследования и предлагали свои совершенно разные версии произошедшего. The Sun писала, что Руни угрожал порвать товарища по команде, когда они вернутся в Манчестер. Они также утверждали, что Юнайтед покажет Криштиану на дверь после позорного поведения на Кубке мира. Это утверждение ничем не было подтверждено, но Криштиану это не понравилось. Сэр Алекс пытался позвонить футболисту, но у него был его старый номер, согласно рассказам. Каждый считал своим долгом прокомментировать случившееся. Бывший английский нападающий Алан Ширер предполагает, что когда Криштиану начнет ставить всех на уши на тренировке МЮ, Руни должен показать ему красную карточку. «Как он мог поступить так с товарищем по команде?» — недоумевает капитан Ливерпуля Стивен Джерард. «Это невероятно! Если бы кто-то из моих ребят сделал такое, я бы с ним перестал разговаривать». Тренер Тоттенхэма Мартин Йолл придерживается точки зрения, что самым большим разочарованием стал поступок Роналду, потому что он пытался давить на рефери. А как же спортивные ценности? Отношение фанатов было однозначным. Они не намерены прощать номер 7 Юнайтед. «Я не хочу видеть Роналду в Манчестер Юнайтед. Он поступил низко. И вы не предаете друга подобным образом», — некоторые из комментариев, опубликованных в интернете. Роналду поспешил заявить, что между ним и Руни нет разногласий. «После этого мы переписывались СМС и все прояснили. Он пожелал мне удачи на Кубке мира», — говорит португалец. «Он сказал мне, что у нас отличная команда, и если мы продолжим так играть, мы далеко пойдем. Он не злился на меня, а наоборот, попросил не обращать внимания на то, что пишут в английской прессе, и сказал, что им нужны только сенсации. Но мы уже привыкли к этому». Он добавляет: «То, что говорят обо мне и моем товарище по команде и друге Руни, просто немыслимо». Но на этом история не заканчивается. Не заканчивается она и тогда, когда Роналду обещает позвонить своему товарищу по команде и все прояснить. В памяти фанатов прессы и всех остальных сохранился момент удаления Руни с поля. Криштиану подмигивает в сторону тренера Португалии, будто сообщая: «Миссия завершена, мы его убрали». Как ни старался он объяснить этот знак, поданный Скалари, тем, что он понял, на какую позицию на поле он должен встать, никто не хотел ему верить. СМИ восприняли это как личную обиду и устроили кампанию против Роналду. 3 июня на обложке The Sun появилось изображение головы Роналду на мишени для дартса. Его подмигивающий глаз находится прямо в центре мишени. «Дайте Зарону в глаз», — гласит заголовок. В статье говорилось: «У каждого болельщика сборной Англии появилась возможность отомстить Роналду за самое скандальное в мире подмигивание. На нашем дарте изображен милашка Криштиану Роналду. Полузащитник Манчестер Юнайтед был пойман за подмигиванием в сторону своих товарищей после того, как помог удалить с поля звезду Англии и МЮ. Мы разместили подмигивающий глаз Роналду в центре мишени. Повесьте ее в своем офисе и дайте хитрецу в глаз». Без комментариев. Драма не стихала весь июль и август. Алекс Фергюсон и исполнительный директор Юнайтед Дэвид Джилли направились в Оледу-Лобу в Алгарве, чтобы поговорить с Криштиану. Он сказал, что не хочет возвращаться в Англию. Он хочет поехать в Испанию, в Барсу или Реал. Он не чувствует поддержки клуба в этом скандале. Он делится своими опасениями с тренером, боится прессы и возможной реакции со стороны фанатов, если он вернется играть на английскую землю. Сэр Алекс ответил, что Манчестер Юнайтед знает, как справляться с подобными проблемами. Они разбирались с людьми, которые жгли фотографии Бекхэма у пабов после того, как английского капитана удалили с поля на Кубке мира 1998 за то, что он пнул аргентинского полузащитника Симеоне. Он объяснял Криштиану, что английские фанаты громко лают, но не всегда кусают. Они запугивают с трибун, но на этом все заканчивается. Он рассказал, что клуб договорился о новом доме для Криштиану на территории клуба, защищенном от посторонних. В конце концов, они уговорили его вернуться и быть мужественным. В Маклсфилде, где у Юнайтед проходила предсезонная тренировка, Криштиану и Уэйн Руни помирились. Тренер хотел, чтобы они поговорили с глазу на глаз в течение 45 минут и выслушали друг друга. Португальский форвард избегает представителей прессы, входящих и выходящих из боковой двери. Позже он нарушит обет молчания и в интервью журналу 442 скажет: «На Кубке мира мы были соперниками. Проблем нет, личных обид нет, все в прошлом. Все прошло, и жизнь продолжается». Но так ли это?